Глава первая. «Ты должна спасти весь род», — твердила старуха, страшнее которой я никогда не встречала. «Спасти, слышишь?» «Ты кто?» — в испуге спросила я, чувствуя, что тело ватное и не слушается. Фон позади старухи упорно размывался. Я вообще видела только ее бешеные глаза и морщинистое лицо, очень близко к своему. «Зачем ты пришла ко мне?» «Ты должна спасти род». «Какой род? Я не понимаю!» Я пыталась кричать, но у меня еле-еле получался шепот. «Ты должна спасти род», — твердила одно и то же странная старуха. «Почему я?» «Только ты сможешь». «Но как? И что угрожает моему роду?» Пыталась задавать вопросы я, чтобы понять хоть что-нибудь. Но диалог с пугающей меня женщиной выходил из рук вон плохо. Я решительным образом ничего понять не смогла, кроме странного то ли напутствия, то ли пророчества. Но какие пророчества в 21 веке? Я вообще эту бабку впервые видела. «Ты все поймешь сама», — ответила она, постепенно размываясь вместе с серым фоном за ней. «Ты не сможешь уйти, пока не выполнишь то, что от тебя требуют духи рода. Ты не уйдешь». «Куда не уйду?» — спросила я, оглядываясь вокруг себя. Старуха вдруг совсем растворилась в сером, тяжелом, словно бы жидком или живом воздухе, который колыхался вокруг меня. Я осталась одна, как будто в каком-то большом коридоре большого особняка. «Куда я не уйду?» — спросила я в пустоту. И воздух снова заколыхался вокруг меня. «Эй, бабушка, ты куда?» Я стояла одна посреди огромного пустого коридора, и мне было так одиноко, что даже плакать захотелось. «Где я нахожусь? И кто эта женщина? И кого я должна спасти? От кого? Или от чего? Почему я? Я ведь ничего такого особенного не умею, и даже спортивной себя бы не назвала. Как я могла бы кого-то спасти? У меня мастер спорта только по влипанию в крупные неприятности. Вот тут мне первое место могут дать легко». Внезапно стены особняка стали рушить и поехали на меня с четырех сторон. На меня сыпалась побелка, затем полетели камни. Я заметалась по коридору, понимая, что мне отсюда никогда не выбраться живой. Резко распахнула глаза и села на кровати одним рывком. «О, Господи!» — прошептала я, нащупав на груди золотой крест. «Божечки мои! Что это такое привиделось? Ужас какой! Я таких страшилок никогда не видела ни в каком фильме». Пару раз моргнула и поняла, что дом цел. Никакие стены тут не едут на меня, и камни не сыпятся. Уже легче. Значит, это был сон? Та бабка со своим странным пророчеством. Наверное, я перечитала книг про перемещение во времени. Вот и приснился какой-то бред. Выдохнула с облегчением. Даже прикрыла глаза обратно. Может, ну их? Дела. Поваляться в постели сегодня еще. Устроить себе выходной. Что-то я устала за последнюю неделю. В предновогодние дни навалилось всего и сразу. Полгода разгребать можно. Ну, слава богу, никого спасать мне не придется. Только спустя пару десятков секунд я вдруг насторожилась. Осторожно открыла глаза и внимательно всмотрелась в обстановку. Это же не моя квартира. Это какой-то особняк. Откинула одеяло и вскочила на ноги. Пол был деревянным и ледяным. В отапливаемой квартире гораздо теплее. Тут же под тонкую сорочку пробрался холод, и я задрожала. Господи, где это я? В деревне, что ли, какой? А почему так холодно тут? Неужели не топит? Или конкретно до этого дома цивилизация не дошла? Возле кровати я нашла какое-то подобие тапочек и всунула в них ступни. Стало заметно теплее. Бррр, что за колотун тут такой? нашла на спине стула теплый халат и надела на себя, повязав пояс на талии. Так гораздо лучше. Раздвинула тяжелые портьеры и посмотрела в окно на улицу. Ну, прямо поселок, богом забытая деревня. Для нашего региона такой холод весьма необычный. Где же это я?